Глава 7. Тайна уже не тайна. Руслан. Спустя час по пробкам я доезжаю до пятиэтажки прошлого века напротив небольшого парка. Тихая зона и, как любят сейчас говорить, экологическая. Паркуюсь и выхожу из машины, нахожу нужный мне подъезд и поднимаюсь на второй этаж. Сверяюсь с бумажкой, где написан номер квартиры, и подхожу к металлической двери. Нажимаю на звонок и опускаю голову, чтобы и не сразу узнала. Сделаю девочке сюрприз. «Кто там?» Раздается по ту сторону двери. «Доставка», — отвечаю еще ниже, опустив голову. «Я ничего не заказывала», — бдит Комарова. «Не знаю, у меня посылка для Комаровой ВВ. Самым искренним тоном проговариваю и слышу, как ключ поворачивается в скважине, потом еще один раз и еще. Похвально». «От кого?» — спрашивает, едва открыв. «От меня». Поднимаю голову, и пока она не успела ничего понять, заталкиваю ее в квартиру и захлопываю дверь за собой. «Ну, здравствуй, любопытная Варвара!» — ухмыляюсь. «Товарищ милиционер?» — округляет свои синие глазки. «Какой сюрприз!» — пытается улыбнуться, но выходит не очень. «А то ж!» — цокаю языком. Решаю не прыгать в карьер сразу и пока что только осмотреться. «Какими судьбами?» — спрашивает и проем с собой закрывает. Без комбинезона она кажется совсем маленькой и хрупкой, худая, как доска, подуешь, ее как ветром сдует. «Соскучился!» — наигранно улыбаюсь. «Кофе не угостишь?» Вопросительно бровь выгибаю. «Я не пью кофе, собственно, его у меня и нет», пожимает плечами, не давая мне пройти. «Ничего, чай тоже подойдет», произношу, наклонившись к бледному лицу и, схватив за талию, приподнимаю над полом и освобождаю себе путь. «Я вас не приглашала», кричит, когда я иду дальше прихожей. «Да, а мне послышалось другое», изображаю удивление и открываю первую попавшуюся дверь. «Что вы делаете?» Возмущенно спрашивает Комарова и пытается закрыть, как оказалось, спальню. «Кухню ищу, чтобы чай пить», — отвечает он, словно все и так понятно. «А похоже на обыск», — фыркает хозяйка. «Ордер есть?» «Какой ордер? Вы были так любезны в нашу последнюю встречу». Продолжая идти по узкому коридору, где в самом конце какой-то шкаф, я поворачиваюсь к девушке. Обещали чаем напоить и коллекцию фотографий показать. «А вот как?» — хмыкает Варенька. «Не припоминаю». «Ну, это нормально для блондинок». С улыбкой отвечаю, переступаю порог в помещение с открытой дверью. Единственной дверью, больше комнат не вижу. Квартира хоть и в старом доме, но ремонт здесь не дешевый и мебель хорошего качества. По документам она ее снимает, но вот у кого, не помню. Да, собственно, и неважно. «Я перекрашена, к вашему сведению», — с гордостью заявляет. «Это ничего не меняет, мозги-то химией сожгла», указательным пальцем тыкаю в нахмуренный лоб. На кухне не вижу ничего необычного, все как у всех, шкафы и бытовая техника. В спальне также двухместная кровать и гардероб. А насколько мне известно, квартира двухкомнатная. Либо я ошибся, либо что-то упускаю. «Вы такой вежливый, умеете с девушками обращаться. Наверное, отбоя от них нет». Со стороны мы, возможно, выглядим как два идиота, которые соревнования по актерскому мастерству устроили. «Чаю нальешь? Или как? Там зима за окном, я замерз». Проговариваю и занимаю место на угловом кухонном диване. «Обычно я незнакомцев в дом не пускаю, но так уж и быть, над вами сжалюсь», говорит эта заноза и чайник ставит. «Я знал, что пришел по адресу». Произношу, осматривая внимательнее кухню, пока Комарова готовит заварку. «Товарищ полицейский, а будьте честны хоть один раз в жизни», бубнит, стоя спиной ко мне. «Что вас ко мне привело?» «Во-первых, я самый честный полицейский, а во-вторых...» Договорить мне не дает раздавшийся голос с помехами, словно кто-то радио включил. «Драка в кафе на вокзальной 5, кто ближе, примите вызов», сообщает женский голос, и надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что это полицейская частота. Комарова замирает с закипевшим чайником в руке, тело напряглось, как струна на гитаре, и поворачивается ко мне она и не думает. «Как интересно, Комарова!» Протягиваю и встаю на ноги. Кручусь по всей кухне в поисках источника звука, но пока без толку. «Что именно, товарищ милиционер?» Вопрос задан дрожащим голосом. «Ты, Комарова, очень интересный персонаж», отвечаю, наклонившись к ее уху, и девушка вздрагивает. «Отдай сюда, ошпаришься еще». Вырываю чайник из ее рук и ставлю на столешницу. «Что это было?» Спрашиваю, схватив ее за плечи и повернув к себе лицом. «Не понимаю, о чем вы?» Мотает головой, продолжая делать из меня дурака. «Я ведь все здесь переверну, но юбку твою, Холмс, я найду». Хитро улыбаюсь, замечая, как меняется в лице эта шпионка. «Вы уже хряпнули с утра, товарищ милиционер? Бред какой-то несете?» Держится достойно, но участившееся дыхание и дрожащий голос выдают ее с головой. «Плохая из тебя актриса», Вздыхаю и отхожу, пока исходящий от нее чертов запах ванили не свел меня с ума. «Думаю, вам уже пора». «А ты не думай, голова болеть будет». Бросаю через плечо и приближаюсь к выходу из кухни. 32-я, мы берем. Снова раздается, но уже четче и ближе. Выхожу в коридор, включаю свет и осматриваю каждый миллиметр. «Поспешите, ребята, есть уже раненые, скорую уже отправили», отвечает диспетчер, и я понимаю, что звук раздается из того самого шкафа в конце коридора. Значит, рацию спрятать успела, а отключить не додумалась. В два шага оказываюсь у глянцевых дверец, но Комарова тут же прибегает и прислоняется спиной к шкафу. «Вы не имеете права, у вас нет постановления», выпаливает, едва дыша. «Я и есть постановление». Отталкиваю ее и, схватившись за ручки, открываю двери. «Ни хрена себе!» Присвистываю, реально охренев. Шкаф оказывается совсем не забитым одеждой, а входом во вторую комнату. Ну, шпионка дает. Перешагнув порог, я захожу в помещение, где горит синий свет настенной лампы в виде облака, и охреневаю еще больше. Здесь настоящее шпионское логово. Большой рабочий стол, на котором стоят два компьютерных монитора. На стенах куча фотографий, разноцветные бумажки с какими-то заметками. Натянущихся от одной стены к другой ниточках также висят снимки. И не просто снимки, а улики, трупы, лужи крови, места преступления, орудия убийств. И это я только по одной ниточке прошелся. «Авария на Дальневосточном проспекте!» Снова раздается, и, повернув голову, я нахожу не рацию, а целое устройство для приема и передачи радиоволн. «Комарова, нам пора поговорить!» Поворачиваюсь к девчонке, вжавшейся в стену. Кругами хожу по комнате, не переставая удивляться и ждать, когда Холмс в юбке начнет говорить, чего она не торопится сделать. В голове десятки вариантов, какого черта здесь происходит, но самый волнующий меня вопрос — на кого она работает? Если пройтись вдоль левой стены, можно подумать, что на Косова, потому что здесь запечатлены люди Мамаева. Но на правой стене уже люди Косова, а значит, Комарова не работает ни на одного из них. Есть третья сторона? Может, кто-то заказал этих двоих ей? Нет, она ведь все выкладывает в этом своем блоге. Все, запутался конкретно, и мой профессионализм бессилен. Я жду Комарова. С укором в голосе проговариваю и бесцеремонно сажусь в ее рабочее кресло. А может, не будем? Прокашлявшись, она подходит ко мне и, потянувшись, выключает мониторы компьютера. Может, договоримся? На меня смотрит, ресницами своими длинными хлопает. Интересно, как? Вопросительно выгибаю бровь. Бумажками с изображением мертвых президентов. Выдает, чем напоминает, что она блондинка. Взятку предлагаешь. Не спрашиваю, констатирую. Да нет, благодарность за поход в кафе. Совершенно серьезным тоном произносит. Статья 290 до 12 лет лишения свободы. А если пришить тебе и вот это все? Кручу пальцем, обозначая комнату. Плюс проникновение? Нет такой статьи. Перебивает, но губы нервно прикусывает, чем на секунду отвлекает меня от всех мыслей. Так, слишком резко встаю на ноги. Голову мне не морочь, быстро рассказала все, иначе в участок поедем. Спешно проговариваю, наступая на нее. Товарищ милиционер, пытается что-то сказать, но я хватаю ее за плечи и заставляю присесть на двухместный диван, имеющийся в этой комнате. Сам прикатываю рабочее кресло и сажусь напротив нее. Внимательно тебя слушаю. Наклоняюсь, опёршись головой на скрещенные руки. «Как вы меня нашли?» — спрашивает со вздохом. «Я из полиции забыла!» — ухмыляюсь одними уголками губ. «Забудешь тут!» — бубнит, опустив взгляд. «Я не об этом, а о том, как вы поняли, что блог мой!» «А на месте преступления больше никаких посторонних с фотоаппаратами не было, Комарова! На кого ты работаешь?» Задаю вопрос и вижу недоумение на ее лице. «С чего вы взяли, что я на кого-то работаю?» — смотрит на меня и брови хмурит. «Зачем молодой блондинке заниматься вот этим всем?» Киваю на ниточки с фотографиями. «А чем, по-вашему, молодые блондинки занимаются?» Лицо каменное, но в тоне проскальзывает обида. «По клубам ходят в поисках самцов», — пожимаю плечами я. «Вам, товарищ полицейский, не идет быть козлом», — выплевывает, уже не скрывая обиды. «Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти». «Хватит меня в эти статьи лицом тыкать, я прекрасно знаю весь уголовный кодекс!» Со злостью проговаривает, и я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Она как котенок, у которого лакомство забрали, и он обижается. «В твоих же интересах самой все рассказать». Спокойно говорю, меняя тактику. «Да что рассказать?» Дурочку включает. «Какого хрена твой дом — это секретная штаб-квартира?» На автомате повышаю голос, уже теряя терпение. «Моя квартира, что хочу, то и устраиваю здесь». Обиженно фыркает и, скрестив руки на груди, откидывается на спинку дивана. «Я знаю тебя неделю, но ты уже заработала себе несколько статей. Не делай себе хуже». Мирным тоном обращаюсь к ней. «Вы все равно меня посадите, и все это», — указывает на свои фотографии, «изымите и в свой участок понесете. Я знаю, как бывает. Позовете сюда экспертов, они все осмотрят, меня виноватой во всем сделаете, и буду свои недолгие годы за решеткой проводить». Сказано это все быстро, с обидой и злостью. «А если пообещаю, что никого не позову, ничего тебе не предъявлю, а просто послушаю и уйду?» А вот этого я не планировал, просто в эти синие глаза напротив посмотрел, и фраза сама с губ слетела. «Нехорошо, ой, нехорошо, Белов!» «Поверю, только если в письменном виде и с вашей подписью». Моментально глаза загорелись. «Давай ты не будешь наглеть». Серьезно смотрю на Комарову, а она губы обиженно надувает. «Я даю тебе слово, а я слово всегда держу». «Ладно», — вздыхает. «Но знаете, я подготовилась к быстрому уничтожению всего, что у меня есть». Указательным пальцем перед моим лицом машет. Не знаю, чем она думает. «Учел». Серьезным лицом киваю. «В общем, так». Хлопает себя по коленям, встает на ноги, приближается к правой стене и тычет пальчиком в одну из фотографий.